Глава восьмая. Спешите делать добро. Матушка за долгие годы выработала в себе особый характер, в основе которого были милосердие, доброта. Много раз она повторяла: «Спешите делать добро, постоянно делайте добрые дела». И сама подавала пример доброделания. Матушка уточняла, что означает добро и добрые дела у Бога. Первое – это подаяние в Божий храм. Далее – подаяние нищему. Третье – подаяние нуждающимся, осиротевшей семье, в случае тяжелой жизни, болезни. Четвертое – всякое подаяние и помощь во славу Божию. Матушка говорила, что бывает нередко, когда доброделание человека плодит завистников, и за большое добро человек получает зло. Вспоминают, как выходила матушка из храма в калитниках. Служба кончилась, нищие стоят рядами по лесенке, и матушка подает всем до одного, никого не пропустит. Хотя понемногу, но каждому подаст, никого не обойдет. Нищие дружно благодарят: «Матушка, спасибо, храни тебя Господь!» А она отвечает: «Ну и вас храни Господь!» Как-то ее спросили, нужно ли подавать нищим, ведь многие из них не по нужде стоят или пропивают подаяние. На это матушка ответила так: «А это уж не твое дело. Если ты даешь копейку, ты же не знаешь, во что вырастет эта копейка. Даешь – значит, давай. А если у тебя нет ничего, ну и не глумись, не надо». Дверь ее квартиры на Авиамоторной никогда не закрывалась ни снаружи, ни изнутри. Эта дверь была открыта для всех, кто искал помощи старицы. Приходили разные люди, не только воцерковленные, но и совершенно несведущие в вопросах веры, в надежде на помощь матушке со всеми своими бедами и болезнями. И никому она не отказывала. Кто бы и когда бы к ней ни пришел, в любое время дня и ночи. На этот подвиг благословил ее святейший патриарх Пимен, знавший о духовных дарах матушки. Когда ее спрашивали, не боится ли она жить с постоянно открытой дверью, матушка отвечала: «Плохие люди ничего не могут сделать против меня, бессильны». Однажды в отсутствии матушки квартиру обокрали. Воры унесли все ценные вещи, но и после этого ее двери все равно оставались открытыми. Сама матушка так говорит об этом в одном из писем: «Меня обокрали, все вещи унесли хорошие. Миша лежит в больнице, сердце отказало, инфаркт. У нас сейчас большое горе, враг не дремлет, делает свои козни для меня. Я сейчас плохо вижу от слез, совсем слепну. Молись, проси Бога, жить нам мало осталось. Здесь временно, а там вечность». 20 марта 1984 года. Поэтому, как вспоминают близкие, в квартире матушки все было ветхое, старое, на первый взгляд, рухлядь какая-то. Матушка говорила: «Раньше пускали ночевать, а сейчас боятся, что обкрадут. Хоть на снегу ночуй, а в дом не пустят, закроют на замок, да и все. В каждом доме гнев и зло. Разве мы любим друг друга? Мы ненавидим. Нам очень тесно жить. А раньше по 8 или 9 или 12 человек жили в одной избушке и дружили. Мир был. На что мы надеемся? Приезжали к матушке священники из разных городов, семинаристы, оставались на ночлег. Всех приходивших к ней матушка кормила, угощала. Все, что было у нее из продуктов, доставала, ничего не припрятывая, делилась всем, что имела. Терпение у нее было поистине ангельское. Приезжали люди из Сибири, с Украины, из самых дальних мест России, ложились на полу ее квартиры, едва не штабелями. Часто ночевали у нее бомжи. Приходили и пьяницы, которых не пускали домой. Они знали, что есть монахиня, которая принимает бездомных. И действительно, матушка их кормила, поила чаем, давала кров. Были у матушки длинные, как мешок, перовые подушки. Она их скатывала роликом и прятала, а когда собиралось много людей, раскатывала на полу. Бывало так, что в доме никакой еды не оставалось. Придут к ней, а она все продукты сгребет, положит в сумку и отдаст. Конечно, люди отказывались, но матушка говорила так: «Как от меня не брать? Нет, от меня должны брать». И благословит. Часто отдавала буквально все, даже хлеба себе не оставляла. Подумает человек: обобрали матушку, а она в напутствие: «Господь поможет, принесут мне, все будет». Духовные дети вспоминают, что у матушки хлеб был какой-то особенно вкусный, да и продукты из ее рук казались намного вкуснее тех, что покупали в магазине. Каждому хотелось что-то взять, как благословение старицы. Матушка это знала и никогда ничего не жалела, постоянно раздавала продукты. Любила делать маленькие подарки, сама шила мешочки, насыпала в них ладана и дарила духовным детям. Живя в Москве, матушка часто посещала интернаты, дома престарелых, навещала больных, давала адреса нуждающихся своим близким, чтобы и они старались помогать бедным людям. «В богадельни ходила я и любила кормить людей», — вспоминает матушка. «Была у меня одна знакомая, Анна Филипповна, она и сама приходила ко мне. Я кормила ее, помогала, а потом она пропала. Стала я искать ее по всей Москве и нашла в другой богадельне, там, где универмаг измайловский. Туда я ходила года три, познакомилась с больными. Там было много больных, человек 60. Я им стала покупать все необходимое. Приду я и вижу, что прогнали их с постели. Тогда спрашиваю: какой же человек это сделал? А мне отвечают: не ваше дело. Вы только приходите, а мы тут убираем. Они нам надоели. И вот я заходила в церковь, с панихиды наберу блинов и много всего, что есть накануне. Потом я отправлялась в магазин. Килограмма 3 сахара возьму, килограмма 2 конфет, и всех их наделяю. Все 60 человек. Прогонят их всех из палат, кровати накроют белыми покрывалами и не пускают никого, не дают спать или отдохнуть. Приходила я и к Елене, помогала ей. Она была очень больна. И до тех пор, пока снова не приду, никто к ней не подходит. Потом она умерла, потому что некому было ей помочь. Никому они были не нужны. Многие умерли, но я ездила туда до конца, кормила, помогала людям. Об этом служении матушки говорит ее духовная дочь К.Р. «Приходили мы к безродным и к тем, у которых вообще никто не бывал. тащили сумки, раздавали то, что приносили, в домах престарелых, куда направляла нас матушка. Мы их угощали, мыли ноги. Сама матушка очень много ходила по богадельням. Бывало, идем в интернат, а она бежит нам навстречу. Вы туда, а я уже возвращаюсь. Одним из результатов этих походов матушки была просьба к родным. Что бы там ни было, как бы плохо ни было, никогда не отправляйте меня в интернат. Вы знаете, как там кормят? Ведь называются сестрами милосердия, а никакого милосердия. Ни тарелки, ничего. Вот несут запеканку, прямо руками из ведра положат на тумбочки, а они грязные. Я уж за своими ухаживала, и тумбочку протру, и помою ее. Сколько людей прошло через ее странно приимный дом, и многие пытались давать деньги. Матушка, возьми на свечи, уберите, лучше сами поставьте, ну, на конфеты, на продукты, не надо мне это. Матушка никогда не брала деньги для себя. Когда давали на монастыри, на помин, то брала, но никогда не тратила на себя ни копейки. Обычно собирала записки и деньги, и когда кто-то отправлялся в монастырь, чаще всего в Троице-Сергиеву лавру, отдавала все собранные деньги и записки. При первой же возможности матушка старалась навестить близких, доставить им радость общения. Ее приход становился праздником. Любящим сердцем своим она чувствовала, когда человеку было трудно, и часто появлялась в домах людей в самый нужный момент. Вспоминают духовные чада матушки. Когда приходила к нам матушка, это был праздник. Подойдет, благословит, помолится. Положит больной девочке руку на головку, перекрестит, прочитает над ней молитву, просфору принесет обязательно, святую водичку. А когда уходила, опять нас благословляла, давала наказ и говорила: «Все, все, мои птенчики, я от вас ухожу», и снова перекрестит всех нас.